Благодаря Саре, слуги дружелюбнее хозяев, они общаются друг с другом, а Сара рассказывает все это мне. Первое время я надеялась, что знание соседей поможет нам хоть отчасти стать здесь своими, но она не закончила, безнадежно махнув рукой. А Роуз Холл, кому он принадлежал до вас? Доктору Мейершталю. Шандер слегка нахмурил брови. Что-то знакомое. Мейершталь. Погодите, это не он был автором первого проекта городского фуникулера, который оборвался прямо в день открытия, кивнула мадам Ульм. Медик по образованию и механик-самоучка по призванию, продолжал сыщик. Но его ведь тогда, насколько мне помнится, не осудили. Я, правда, знаком с делом только по архивам, не осудили. Суд пришел к выводу, что виновником несчастья был подрядчик, поставивший некачественные стальные тросы. Хотя кое-кто утверждал, что проблема была в самом механизме, несколько тросов из-за ошибки проектировщика соскочили с барабана, их зажало в шестернях и разорвало как нитки. «Откуда вы так много знаете об этом случае?» — с любопытством поинтересовался Лаёш. «Моя тетя, старшая сестра моей матери, погибла на том самом фуникулере. В нашей семье имя Мейерштеля произносилось не иначе, как с проклятиями», — тихо пояснила мадам Ульм. «Ирония судьбы, правда? Я ведь не выбирала этот дом. Это был сюрприз, подарок мужа к нашей 15-й годовщине свадьбы. Муж тоже не знал о прошлом поместье, он просто искал что-то на овражках. Доктор умер, дом отошел городу, и 2 года на него не могли найти покупателя, потому что многие еще помнили о славе прежнего жильца. Странно, ведь никто не боится пользоваться фуникулером, который поставили взамен упавшего. Когда мы заявили о желании купить дом, в муниципалитете нам, конечно же, рассказали, кто им владел до нас. Еще сказали, что после того несчастья доктор стал затворником, уволил всех слуг и жил в одиночестве, почти не показывался в городе. Занимался только своими механизмами да розами. Механизмами? Переспросил Шандер. Да, тут в оранжерее стоит с десяток его автоматонов. Действующих, решилась подать голос Виола, до того кропотливо записывавшая в блокнот все детали разговора. Не знаю, мы так и не поняли, как они должны заводиться и что делать. Оставили их просто как статуи. Так это статуи? Да, и довольно неплохие. Металлические скульптуры. Наверное, они должны изображать нимф или дриад. Если хотите, можем их осмотреть. Почему бы нет? Шандер встал, мадам Ульм тоже, и тут же, вскрикнув, упала назад в кресло, дрожащей рукой указывая на темный прямоугольник двери, ведущий в коридор. Сыщик быстро обернулся. В слабом свете притушенных газовых ламп по коридору удалялась полупрозрачная фигура. Лаёш среагировал мгновенно, через секунду он уже был на пороге гостиной, но призрачный силуэт исчез бесследно. Сыщик пробежал по коридору в холл, но и в холле никого не оказалось. Мадемуазель Ленни, энергичный и деловитый, Шандер сейчас походил на туго сжатую пружину. «Встаньте здесь, наблюдайте за холлом. Сара, возьмите лампу. Тут есть запертые двери, тогда ключи от них тоже возьмите». Горничная принесла керосиновую лампу и связку ключей, и они с сыщиком принялись методично обходить одно за другим все помещения, выходившие в коридор между холлом и гостиной. Однако ни в столовой, ни в буфетной, ни в двух небольших чуланах никого не оказалось. Последние 3 комнаты к тому же были заперты, хотя Шандера этот факт, казалось, нисколько не смутил. После осмотра он попросил всех 3 женщин вернуться в гостиную, а сам, забрав у Сары лампу, еще некоторое время обходил помещение, по нескольку минут задерживаясь в каждом из них. Наконец сыщик вернулся в гостиную. «Мадам Ульм, в доме есть подвал?» «Конечно», — хозяйка маленькими глоточками пила принесенный горничной чай. «Там винный погреб, котельная и ледник. Он тянется под всем домом. Честно говоря, не знаю, я туда ни разу не спускалась. Муж был один раз, когда мы осматривали дом перед подписанием договора о покупке. Но после, кажется, и он туда не входил. А как попасть в подвал? Есть ход из кухни, и еще один из сада. Его используют, когда доставляют лед или уголь. Что вы надеетесь там найти?» Мадам Ульм с недоумением смотрела на сыщика. «Пока не знаю. Может быть, даже вовсе ничего. А что насчет чердака?» Хозяйка покачала головой. «Понятия не имею. Может быть, Роберт знает. Кажется, они с Этьеном, лакеем мужа, лазили на чердак, еще в самом начале, когда я несколько раз слышала шаги в пустых помещениях в мансарде. Муж думал, что звуки могли издавать забравшиеся в дом воры. В таком случае», — Шандер обращался к горничной, — «будьте добры, Сара, пригласите Роберта. Пусть захватит ключи от чердака, если они нужны и если он знает, где их искать. И еще один фонарь. Горничная уже собиралась выйти, когда Лаёж взмахом руки остановил ее и повернулся к мадам Ульм. «Скажите, кто-то кроме Сары знает, что вы обратились ко мне?» «Нет, вроде бы нет». «И что утром к вам приходил именно сыщик?» «Тоже нет». Мадам Ульм растерянно переводила взгляд с Шандера на горничную. «В таком случае, мадемуазель», снова повернулся к девушке Лаёж, «не говорите Роберту, что он будет сопровождать сыщика. Скажите, что к мадам приехал архитектор, который будет заниматься перепланировкой дома и который хочет осмотреть все помещения. Если Роберт спросит, почему архитектор явился так поздно, скажите, что мэтр завтра уезжает на месяц из города, поэтому воспользовался единственными свободными часами, чтобы начать работу над проектом». Конюх, коренастый, гладко выбритый и тщательно причесанный на пробор, появился спустя 10 минут. Он вежливо поклонился архитектору и повел его наверх, в мансарду, где располагались ныне пустующие комнаты для слуг. Роуз-холл строился по канонам давно ушедшей эпохи, а в те времена поместье такого размаха должно было иметь солидный штат. Теперь по запыленным, заросшим паутиной помещениям лишь изредка пробегали мыши. Шандер тщательно осмотрел каждую из комнат, но нигде на полу не нашел никаких следов того или тех, чьи шаги слышала мадам Ульм. Единственным признаком того, что сюда поднимались после долгих лет запустения, была двойная цепочка отпечатков сапог в центральном коридорчике. Видимо, здесь в свое время прошли конюх и лакей, когда искали возможных воров. Из мансарды маленький люк в конце коридорчика вел на чердак. Просторное помещение представляло собой, по сути, пустоту под крышей. Вместо пола здесь темнели балки мансардного потолка, промежутки между которыми заполнял слой штукатурки на дранке. Достаточно было неосторожного шага, чтобы провалиться этажом ниже. По толстой центральной балке, сращенной из нескольких внушительных брусьев, в пыли тянулись все те же следы сапог. Лаёж про себя отметил добросовестность слуг. Они прошли из конца в конец весь чердак, так что грабители, если бы действительно посещали дом, не имели никаких шансов скрыться. Слуховые окна, выходившие на крутой скат крыши, были забраны деревянными решетками. Когда-то аккуратные, от времени и непогоды они изрядно перекосились, кое-где не хватало отдельных планок. Однако ни в одну из образовавшихся в решетках дыр не смог бы пролезть кто-либо крупнее кошки. С каждым шагом по чердаку сыщик убеждался, что решение загадки поместья нужно искать не здесь. Таким же запущенным, как чердак, выглядел и подвал особняка, хотя тут пыль местами подмели, а на уцелевших ее островках имелось множество следов от сапог и женских туфель. В винный погреб регулярно спускалась кухарка, в котельную успели завести уголь, а в ледник доставили пиленые блоки льда. «Мастер Роберт, а кто в доме отвечает за котельную и ледник?» — поинтересовался сыщик. Конюх, приосанившийся при слове «мастер», почтительно ответил: «Котельная на мне, а за ледником присматривает Этьен. А винный погреб, как понимаю, в ведении вашей супруги?» — спросил Лаёж. В глазах Роберта мелькнул недоверчивый огонек, и он как-то уклончиво сказал: «Конечно, хозяйка любит чай с ликером, иногда к обеду просит бутылочку вина, хозяин предпочитает ром. Я спрашиваю, поскольку, возможно, у вас также есть пожелания относительно перепланировки особняка. Мадам Ульм поручила мне рассмотреть все нюансы. Может, стоит устроить пару лифтов, поднимать продукты из погреба на кухню, спускать в подвал лед и уголь?» Роберт изумленно раскрыл рот, потом неуверенно пожал плечами. «Оно, конечно, лучше, если не на своем горбу таскать, но чтобы сразу два лифта, это ж сколько будет стоить, хозяева вряд ли согласятся». Тут конюх приглушил голос, словно опасаясь, что его услышит посторонний. «Нет, хозяйка-то, наверное, согласится, но хозяин не станет тратить лишних денег. Вы, господин архитектор, без его одобрения не спешите браться за работу, а то как бы не вышло огорчение». Шандер легонько улыбнулся, потом тихо кашлянул, следом кашлянул чуть громче, и вот уже кашлял взахлеб, никак не в силах остановиться. «Сейчас принесу воды». Роберт поспешил вверх по лестнице в кухню, а сыщик тем временем, вмиг перестав кашлять, прикоснулся рукой к грубой каменной кладке погребных стен. Когда конюх вернулся с кружкой воды, архитектор продолжал стоять все так же, опершись одной рукой о стену. «Вот, господин архитектор, это от угольной пыли, бывает с непривычки. Я сам иной раз. Ох, да вы даже с лица побледнели. Вам, пожалуй, лучше бы на воздух. Шандер рассеянно кивнул, и они вдвоем через грузовой вход в подвал выбрались на поверхность. В саду, укутанном непроницаемой тьмой позднего осеннего вечера, все еще моросил дождь. Пахло сырой землей и палой листвой. Иногда легкий ветерок, круживший над дорожками, добавлял к этим ароматам запахи конюшен, а иногда тонкие ноты последних увядающих роз на нестриженных кустах. Лаёш, опершись спиной о притолок у двери, глубоко вдыхал ароматы сада и вполуха слушал добродушное бормотание конюха. Но во рту у сыщика все еще оставался металлический привкус, а в ноздрях стоял характерный запах, который нельзя спутать ни с чем другим. Запах крови. Глава 5. Автоматоны доктора Мейершталя. По просьбе архитектора Роберт вернулся в дом через кухню и отпер для Шандера дверь оранжереи. Это было роскошное сооружение на мощном стальном каркасе, с плавными обводами линий, в точности повторенных пластинами из молированного стекла. Оранжерея располагалась перпендикулярно западному крылу дома, с его тыльной стороны, и с улицы за особняком и деревьями был виден только шпиль над ее центральным куполом. Двух керосиновых фонарей оказалось недостаточно, чтобы как следует осветить оранжерею, и Шандер с конюхом, медленно идущие по центральной дорожке, словно плыли в облаке теплого света, за пределами которого стены и потолок помещения тонули во мраке. Здесь, как и в саду, среди растений преобладали розовые кусты. Возле одного из них Лаёш остановился, рассматривая несколько еще сохранявшихся на ветвях бутонов. «Это их естественный цвет?» – поинтересовался сыщик. «Да», – в голосе Роберта проскользнули нотки гордости. «Такого вы не найдете нигде в городе. Цветы на кусте, возле которого они стояли, были угольно-черными». Шандер осторожно коснулся одного бутона кончиками пальцев, затем наклонился и понюхал его, аромата розы не было вовсе. «Вы правы, я не то, что не видел, никогда не слышал о таком цвете у роз. Это в самом деле не процесс увядания», — Роберт растерянно потер щеку ладонью. «Я не слишком-то разбираюсь в садовых делах, господин архитектор, но вообще-то они расцветают в два окраса, снаружи темно-красные, а внутри – белоснежные. Спустя пару месяцев серединка превращается в темно-красную, а снаружи цвет темнеет, темнеет, и вот через какое-то время они уже почти сравниваются, становятся черными». «Удивительно», — Шандер еще раз понюхал бутон, и конюх усмехнулся. «Зря стараетесь, они и правда ничем не пахнут. Мне казалось, что у всех роз есть хотя бы слабый аромат». «Да, мне тоже так думалось, но вот у этих нет ничего. Они как те движущиеся картинки. Синематограф? Ага. Человек на них есть, но на самом деле его нет». «Интересное сравнение», — заметил Шандер, проводя пальцами по бортику массивной каменной вазы, в которой рос розовый куст. На секунду или две пальцы сыщика замерли, затем он отошел от куста и, достав из кармана платок, принялся протирать им руки. В глазах конюха промелькнула насмешка, но тут же пропала. Роберт был слишком хорошо вышколен, чтобы продемонстрировать свое отношение к такой брезгливости гостя. «Мадам говорила, что здесь есть автоматоны». «Точно так, есть. Идемте». Первая фигура, к которой они подошли, была наполовину скрыта огромными пальмовыми листьями. Невысокие, но очень толстые, не меньше полуметра в диаметре, как прикинул Лаёш, три пальмы располагались полукольцом в огромной каменной чаше, созданной специально для них. Автоматон сидел на бортике чаши, опираясь на камень руками и склонив голову на бок. Шандер невольно замедлил шаги, когда свет фонарей выхватил из мрака хрупкую девичью фигурку. Если бы не зеленоватая патина на бронзе, можно было подумать, что эта живая девушка присела отдохнуть под пальмами. Обычно механики, работавшие над подобными машинами, ограничивались простыми масками, лишь в общих чертах повторявшими контуры человеческого лица, но доктору Мейерштелю этого явно было мало. Скрупулезно и дотошно он создал полноценное лицо, не забыв даже несколько маленьких щербинок на щеках, словно оставленных перенесенной оспой, и крохотного шрама над верхней губой, слева. «Да, это и правда настоящая скульптура, как и говорила мадам», — кивнул Лаёш, рассматривая фигуру. Автоматон был полностью обнаженным, и в работе с телом его создатель приложил не меньше усилий, чем в работе с лицом. Если бы не тонкие линии подвижных суставов, говорившие о том, что фигура должна была при заводе выполнять какие-то действия, сидящую под пальмами девушку действительно можно было бы принять за одну из тех дриад или наяд, которыми еще лет 20 назад было модно украшать частные сады. Шандор хотел было, как прежде с розами, провести кончиками пальцев по бронзовой коже автоматона, но, заметив, что Роберт с любопытством наблюдает за ним, с показным равнодушием отвернулся от фигуры. «Они все сделаны так же тщательно?» – спросил он. «Все?» – кивнул конюх. «И все голые. Во времена моей молодости такое посчитали бы непристойным, но теперь этим уж никого не застыдишь». Лаёш удивленно взглянул на мужчину, которому на вид было лет 50, не больше. «Мастер Роберт, но ведь во времена вашей молодости в парках вроде бы уже стояли статуи. Пусть там мрамор, а не бронза, но все эти нимфы, дриады, наяды, то статуи», — нахмурился конюх. «А эти, они же прямо как живые. Не удивлюсь, если они должны были петь или даже танцевать. Но вы же были в синематографе», — улыбнулся Шандор. «Шутить изволите, господин архитектор», — скорчил кислую гримасу Роберт. «Дело ваше. Только мне вечерами не хочется лишний раз проходить через оранжерею. Все кажется, что они за мной наблюдают. Никогда бы не подумал, что вы суеверны, мастер Роберт», — заметил Шандор. Конюх насупился и больше не сказал ни слова. Впрочем, когда они обошли всю оранжерею и увидели все расставленные в ней автоматоны доктора Мейерштеля, сыщик не мог не согласиться с тем, что в словах Роберта есть доля правды. Остальные фигуры были выполнены так же тщательно, и ни одна не походила на другие: комплекция, рост, цвет волос и глаз, не говоря уже про массу мелких деталей. Лаёш все больше убеждался, что такие подробные и точные копии можно создать либо при участии модели, согласной позировать для скульптора долгие часы, либо при наличии множества фотографий с разных ракурсов и с разным увеличением. Всего в оранжерее оказалось 11 автоматонов. Часть из них стояли, другие сидели, а одна механическая девушка даже лежала в небольшом прудике, будто он был ее собственной купальней. У этой фигуры глаза были закрыты, голова откинута, расслабленные руки покоились на каменных бортиках искусственного водоема. «Ну уж это точно не танцует», — заметил Шандор, пытаясь разговорить конюха, который все еще обиженно молчал. Роберт, помедлив немного, на этот раз все-таки решил поддержать беседу. «Может быть, она должна нырять и выныривать. Может быть», — согласился сыщик. «Как же так получилось, что их не сумели завести?» Конюх пожал плечами. «Не нашли ключа. Или ключей. Вы думаете, тут нужен не один ключ? Вы не заметили?» К Роберту вернулось прежнее добродушие. Он поманил архитектора и низко склонился над лежащим в прудике автоматоном. «Что? Посмотрите на ухо». Лаёш присмотрелся и увидел, что в глубине ушной раковины, там, где у человека начинается наружный слуховой проход, у фигуры помещалась крохотная замочная скважина со сложной формы прорезью для ключа. И с другой стороны, Роберт подсвечивал фонарем. Шандор убедился, что и во втором ухе имелась конструкция для завода, но сказать с уверенностью, были ли замки идентичны, сыщик не мог. «Ловко сделано, ловко», — согласился Лаёш, задумчиво потирая переносицу. Насколько он был знаком с этим направлением механики, обычно создатели автоматонов ограничивались в своих фигурах лишь внешними атрибутами – голова, руки, ноги. Тело почти всегда представляло собой полость, в которой помещался механизм, приводящий автоматона в действие. Поэтому заводные отверстия чаще устраивали сбоку или на спине фигуры, аккуратно пряча в складках одежды. Но здесь одежды не было и в помине, а завод в ухе наверняка должен был сильно усложнять всю конструкцию с точки зрения проектирования и сборки. Даже если главный механизм помещался все так же в корпусе, он наверняка состоял из очень мелких деталей, подгонка которых требовала массу времени, терпения и умения. Выходило, что доктор Мейерштель потратил годы своего затворничества на создание своих машин, и не было ничего удивительного в том, что он успел закончить только 11 фигур. «Что ж, благодарю за помощь, мастер Роберт. Дорогу в гостиную я найду сам». Конюх поклонился и ушел. Лаёш еще некоторое время стоял в одиночестве в оранжерее, затем осторожно прикоснулся рукой к автоматону, лежащему в прудике, и закрыл глаза. Несколько секунд сыщик стоял совершенно неподвижно, потом вдруг резко отнял руку от бронзового плеча и непроизвольно сделал шаг назад, чуть не влетев в еще один куст черных роз. Шандор стиснул пальцами виски и принялся их массировать, словно у него внезапно разболелась голова. Глаза сыщика, помутневшие и невидящие, как при осмотре тела на причале гнилой гавани, постепенно вновь становились осознанными, но с расширившимися от ужаса зрачками. Какое-то время Лаёш стоял в оранжерее, приходя в себя, затем медленно оглянулся сначала через левое, потом через правое плечо. Дождь снаружи стих, и только изредка где-то в отдалении слышны были шлепки последних капель, скатывавшихся по стеклянной крыше. Лаёш несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, восстанавливая спокойствие, поднял с пола свой фонарь и, подсвечивая себе, еще раз внимательно осмотрел автоматона наяду. У девушки, с которой скопировали статую, был ярко выраженный восточный тип лица. Маленький, чуть приплюснутый нос, высокие скулы, выразительная линия губ, резкий изгиб бровей. Шандер мельком подумал, что глаза у этой модели наверняка должны быть темными, почти черными. Он наклонился ниже, пытаясь сравнить формы прорезей для ключа в обоих замках, и заметил, что на шее автоматона в бронзу были впечатаны тонкие линии рисунка, татуировки, представлявшие собой какой-то замысловатый орнамент. Сыщик попробовал слегка приподнять статую и, к своему удивлению, обнаружил, что весит она не так уж много, то ли внутри фигура была преимущественно пустой, то ли детали механизма были выполнены из какого-то более легкого, чем бронза, сплава. Лаёш осторожно усадил автоматона в воде. Татуировка, начинаясь от шеи, спускалась чуть ниже лопаток. Уложив статую обратно в прудик, Шандер принялся повторно осматривать остальных нимф и дриад. У одной обнаружился небольшой, но хорошо различимый шрам внизу живота справа, у другой – двойные проколы на мочках ушей. Еще одна фигура, изображавшая совсем юную девушку с серо-голубыми глазами и удивительно длинными ресницами, словно пряталась за кожистым стволом какого-то тропического дерева. Взгляд этого автоматона выражал безмерный ужас, будто нимфа уже видела своего преследователя и знала наверняка, что ей не спастись. На ногах у девушки оказалось не по 5, а по 6 пальцев. Сыщик поколебался, но затем все же коснулся плеча статуи ладонью, едва-едва тронув металл. Склонил голову и замер, погружаясь в себя. Прошло не меньше 5 минут, прежде чем Лаёш очнулся и, растерянно моргая, посмотрел на бронзовую фигуру. «Ничего не понимаю», – пробормотал он себе под нос. Потом, достав из внутреннего кармана маленький блокнот и металлический вечный карандаш, принялся быстро записывать. Осмотр подвала, явственный запах и привкус крови, очень мощное ощущение ужаса, напомнило скотобойню, звуковое эхо неясное, шумы, осмотр оранжереи, автоматон в пруду, звуковое эхо, яростный отчаянный крик, полная иллюзия реального присутствия, ощущение страха и гнева, запах крови отсутствует, вместо него что-то химическое, плохо уловимое, не определил, осмотр оранжереи, автоматон с 6 пальцами, звуковое эхо, плач, ощущение безнадеги и тоски, тоски по кому или чему, запах крови отсутствует, имеет место тот же химический аромат, что и у первой фигуры, точнее определить не получается. Лаёш направился к дверям, соединявшим оранжерею с западным крылом дома, и по пути еще 3-4 раза остановился, касаясь то каменных вазонов, то стальных конструкций, удерживавших на себе вес стеклянных плиток. Прежде, чем покинуть оранжерею, он остановился на пороге и еще раз достал свой блокнот. Там появилась единственная короткая строчка. На каменных и металлических элементах оранжереи никаких следов не ощущается. Звук, запах, эмоций, ничего. Вытирал руки платком и перепроверял. Стерильно чисто. Он напоследок оглянулся, прислушался и вышел, мягко прикрыв за собой тяжелую створку остекленной двери. На 4-м этаже здания тайной канцелярии, в кабинете с видом на крыши, сидел, вопреки обыкновению, за рабочим столом, Сюретер Лакиш, и читал отчет о вскрытии тела Эвелины Санду. И чем дальше господин Лакиш продвигался в своем чтении, тем сильнее хмурились его брови. В конце концов, Сюретер с каким-то яростным шипением, на мгновение сделавшим его похожим на Муримура, швырнул отчет на стол и, поднявшись из кресла, подошел к окну. С этим вскрытием с самого начала все пошло наперекосяк. Сперва советник Санду, поддавшись уговорам убитой горем жены, наотрез запретил вскрытие и намеревался забрать тело дочери в тот же вечер, когда лично приехал в морг канцелярии после звонка Лакиша. Понадобилось около получаса терпеливых уговоров вкупе с напоминаниями о том, что жертву убийства, согласно законам, будут вскрывать независимо от воли родственников. Советник уступил, что в общем-то было не в его характере, но известие о смерти Эвелины, похоже, так подкосило господина Санду, что он был малость не в себе. Сюретер, не рискнув доверить дело штатному анатому, позвонил в университет доктору Хаиму Гершу, давний приятель Лакиша. Он время от времени выполнял для него подобные задания, когда требовалась предельная точность и скрупулезность в получении информации. Доктор Герш возглавлял колледж Святой Жозефины, лучшее в городе учебное заведение, готовившее медиков, но, как назло, его ждали из служебной командировки только на следующий день. Наконец, спустя почти сутки, в течение которых господину Лакишу пришлось дипломатично лавировать между семейством Санду и собственным начальством, вскрытие было выполнено, и результаты его совершенно не устраивали сюретера. Лакиш стоял у окна, перекатываясь с пятки на носок и обратно, и размышлял, но мысли путались, не желая выстраиваться в логичные связные заключения. А что больше всего раздражало сюретера, так это упоминание о том, что в промежутке час-два до смерти жертва съела огромное количество какой-то выпечки, предположительно, песочного печенья. Скрипнула дверь. Усталый доктор появился на пороге кабинета, поправляя пенсне на горбатом носу. Хаим Герш был среднего роста, не худой и не толстый, с огромной лысиной в обрамлении венчика курчавых волос, с моржовыми усами и с большими, вечно печальными глазами. Сейчас под мышкой левой руки у доктора была потертая кожаная папка, а в правой – металлический подстаканник, в котором исходил паром стакан крепкого черного чая. «Прости, что пришлось выдернуть тебя чуть не с поезда», – вздохнув, Лакиш присел на диванчик в оконной нише. Герш, не дожидаясь приглашения, уселся рядом и протянул сюретеру свою папку. «Не страшно, тут фотоснимки и вторая копия отчета», – он покосился на стол, где валялась первая копия. «Сдается мне, ты не слишком доволен, еще бы, да уж, дельце, я полностью доверяю твоему мнению, хотя сам понимаешь, как это все выглядит. Молодая девушка из хорошей семьи объедается сладостями, затем отправляется на заброшенную пристань в трущобах, раздевается до нога, начинает валяться и барахтаться в старых сетях, и в итоге душит себя ими, попутно захлебываясь теми самыми сладостями». Спокойным голосом на одной монотонной ноте пробормотал Хаим. «И вот это я должен буду сообщить ее отцу». Доктор сделал глоток чая и глубоко вздохнул, выражая сочувствие. Советник Санду жаждет найти и наказать убийцу, или убийц, его дочери. Предположительно также ее насильника, или насильников. А я завтра ему заявлю, что его дочь, похоже, просто рехнулась, и все это проделала с собой сама, в отсутствие каких-либо свидетелей. Вообще-то, что касается насилия, начал было Герш, но Лакиш устало махнул рукой. «Знаю, она не была девицей, и вступала в связь с мужчиной в день смерти. Я бы сказал, часов за 5-6 до того, в глазах Хаима мелькнул огонек интереса. Ты знал об этом еще до вскрытия?» «Да, этот насильник, ее ухажер, сидит у нас в камере. А-а, быстро работайте». Сюретер искоса взглянул на приятеля, но ничего не сказал. «Ты мог бы сообщить советнику», – осторожно заметил Герш, – «что есть причины подозревать отравление, но что ты не можешь, исходя из интересов следствия, раскрывать подробности. В конце концов, это ведь правда. Судя по расширенным зрачкам, в организме девушки все-таки было некое вещество. Возможно, это оно стало причиной случившегося». Доктор с досадой хлопнул себя ладонью по колену. «Эх, будь я вчера в городе. Скажи, а это могла быть эйфория?» Как бы мимоходом поинтересовался Лакиш. Хаим, снова принявшийся за чай, даже поперхнулся. «Эйфория?» Он на секунду-другую задумался, потом пожал плечами. «Почему нет? Только тогда это была какая-то дьявольская эйфория. Ведь насколько человек должен быть не в себе, чтобы проделать такое, и главное, довести до конца?» Глава 6. Вопрос принципа. «Может быть, это все-таки плод воображения мадам Ульм?» Виола покосилась на шагавшего рядом с ней сыщика. Шандер шел, засунув руки в карманы и погрузившись в свои мысли, похожие на мрачную нахохлившуюся птицу. Он не сразу расслышал вопрос секретарши, так что девушке пришлось повторить свое предположение. «Нет», — покачал головой Лаёш. «Во-первых, вы ведь сами вчера вечером видели тень. Я не совсем уверена, что именно я видела, и видела ли вообще?» «Видели», — заверил ее сыщик. «А, во-вторых, я теперь точно знаю, что с этим домом все далеко не так просто, как кажется. Почему? Обычно камни стен не пахнут кровью». Девушка запнулась, словно каблучок ее сапога попал между булыжниками мостовой. Шандер машинально протянул руку и подхватил Виолу под локоть, помогая удержать равновесие. «Кровью?» Нерешительно поинтересовалась она, то есть буквально, не совсем. Речь не о том, что кто-то вымазал в крови стены. Это скорее ощущение, что-то вроде того, что вы проделали в день нашего знакомства, когда сказали, что я все еще пахну морем. Сыщик рассеянно кивнул. Он смотрел куда-то вдоль улицы и хмурил брови, явно пытаясь ухватить некую ускользающую мысль. Однако мысль все-таки сбежала, и Лаёш, вздохнув, взглянул прямо на Виолу. «Да, вроде того. Откуда вы узнали, что я с побережья? Но я же вам сказал, вы пахли морем. Даже сейчас еще пахнете, хотя уже едва уловимо. Вы настолько чувствительны к запахам». В голосе мадемуазель не слышалось любопытства. Она прекрасно выспалась минувшей ночью, поскольку ни голоса, ни тени, ни звуки больше не потревожили хозяйскую спальню Роуз-Холла. Сыщик, напротив, всю ночь разгуливал по дому и не сомкнул глаз. «Это не обоняние в прямом смысле», — пояснил Шандер, — «а что-то вроде эхо прошлого. Образы, иногда четкие, иногда смутные. Не только запахи, но и вкус, звуки, изредка осязание. Как вы это делаете?» «Понятия не имею», — пожал плечами Лаёш. Поймав обиженный взгляд Виолы, сыщик устало улыбнулся. «Честное слово, понятия не имею. У меня это было всегда, сколько себя помню. С возрастом я научился сосредотачиваться, отсеивать постороннее, то, что окружает сейчас. Может быть, это способность управлять какой-то особой энергией, которую мы еще не открыли и не изучили. Может быть, просто каприз природы, которая время от времени создает что-нибудь необычное. Может быть, это и вовсе неизвестная болезнь, или дефект у меня в мозгу». Девушка с тревогой посмотрела на Шандера, и тот успокаивающе коснулся ее руки. «Я пошутил. Это не болезнь, и этому невозможно научить. Оно просто есть, и пока мне не встречались люди, которые могли бы проделывать то же самое. Думаю, все-таки можно с большей или меньшей уверенностью списать все на причудливую игру природы». «Так вот откуда у вас репутация, о которой говорила мадам Ульм», — задумчиво заметила Виола. Лаёш снова легонько улыбнулся и рассеянно потер указательным пальцем переносицу. «Верно. Правда, я не посвящаю клиентов в такие подробности. Они ждут от меня результатов, а как эти результаты будут получены, не должно их волновать. Кроме того, ни один суд не примет во внимание какие-то там ощущения. Так что после моих осмотров работа, по сути, только начинается. Нужно превратить ощущения в факты и доказательства, найти причины, приведшие к конкретным последствиям. Такое чувство, что для вас прошлое более живое и реальное, чем настоящее. Наверное, в каком-то смысле так оно и есть. Прошлое прорастает в настоящем, создает его. Прошлое – то, что уже случилось, и чего изменить нельзя, но с его последствиями мы сталкиваемся прямо сейчас, и прямо сейчас у нас есть шанс на перемены. Вы в самом деле думаете, что у нас есть этот шанс? Тихо спросила девушка, явно думая о чем-то своем. «Уверен, мы не всегда умеем разглядеть его, не всякому удается воспользоваться своим шансом, но он есть». Они в молчании пошли дальше, и только когда свернули на бульвар Северной башни, мадемуазель не спросила: «А когда вы почувствовали, что Роуз-Холл пахнет кровью?» «Когда осматривал дом вместе с Робертом. Почему же ничего не сказали мне? Чтобы вас всю ночь мучили понапрасну кошмары? Только потому, что я...» «Нет, не потому, что вы женщина. Я вовсе не считаю прекрасный пол слабее или трусливее. Но вас подвело бы ваше воображение». «Мое воображение?» Она остановилась, растерянно глядя на собеседника. Сыщик тоже остановился, спокойно встретившись взглядами с девушкой. «Ваше воображение», — повторил он. «Вы его тоже унюхали, отчасти. Как, по-вашему, пахнет воображение?» Девушка чуть приоткрыла рот, но не нашлась, что сказать. «Я ведь говорил, что вы нам подходите. Только не нужно думать, будто я способен прочесть вас или любого другого, словно открытую книгу. Это не так, но я вполне способен составить себе представление о человеке, и, разумеется, составил представление о вас. Мне по душе то, что я унюхал», — последнее слово Шандер выделил голосом, и Виола почувствовала, как вспыхнули от смущения ее щеки. «Впрочем, бывает, что я ошибаюсь, но редко». Мадемуазель не поежилась, утро после ночного дождя было сырым и промозглым, и по небу все еще низко плыли плотные серые тучи. «Вы сказали о человеке, а о дракониде, или муре-муре?» Шандер коротко фыркнул и снова потер указательным пальцем переносицу. «Знаете, ваше любопытство, как раз из тех качеств, что мне по душе. Да, и о них тоже. «Тебе стоило бы поспать», — заметил Абикуа, когда Шандер, закончив рассказывать о своем исследовании поместья Роуз-Холл, откинулся в кресле и устало прикрыл глаза. «Наверное, чуть позже. Равери, можно тебя попросить?» Драконец состроил недовольную гримасу и демонстративно скрестил руки на груди. «Нельзя, не жадничай». «Я не жадничаю, я всего лишь забочусь о твоем здоровье. Раз ты сам не в состоянии, с этой штукой шутить не стоит». «С какой?» — поинтересовалась Виола, занимавшаяся разбором документов в папках под литерой «К». «На моей родине это растение называют аша. Порошок из его корня используется как стимулятор», — пояснил Равери, продолжая недовольно поглядывать на сыщика. «При частом употреблении вызывает привыкание. В больших количествах может привести к судорогам или сердечному приступу». «Не дам», — закончил он, снова глядя на Шандера. Тот махнул рукой. «Ладно, ладно, ты прав, мадемуазель Ленни. Могу я попросить вас приготовить кофе, только покрепче?» «Конечно». Итак, Лаёш вытянул руки на столе перед собой и сцепил пальцы в замок. «Равери, ты займешься архивами. Доктор Мейерштель наверняка в них есть. Об аварии первого фуникулера писали все газеты. Если вдруг попадется информация по истории Роуз-Холла, тоже будет не лишней. 9 из 10, что мы имеем дело с последствиями жизни там доктора, но и этот единственный маленький шанс тоже исключать нельзя. Хотя, Лаёш нервно сжал пальцы, с трудом могу представить, каким должно быть событие, чтобы запах крови после него сохранился 100 лет или дольше. Так что, скорее всего, это именно Мейерштель. Затворник-убийца, задумчиво поинтересовался Вути. «Не знаю, не обязательно убийца, в конце концов, это могла быть кровь животных. Ты сам в такое предположение не веришь», — оскалился Муримур. «Не хочу гадать», — отмахнулся Шандер. «Пока Равери будет работать с архивами, ты можешь найти для нас механика», — решил исследовать автоматонов. «Верно, нам нужен мастер. Это настоящие шедевры. Вряд ли клиентка скажет спасибо, если повредим статуи. И притом молчаливый мастер, мы сами толком не знаем, что ищем и что можем найти. Под второе условие могу подыскать только кого-то из своих», — категорически заявил Абикуа. «Хорошо», — согласился Лаёш, — «а я пока займусь делом Эвелины Санду». «И с чего вы думаете начать?» — поинтересовалась Виола, ставя на стол перед сыщиком кружку с горячим кофе. «Пройду по тому пути, каким она шла в день гибели, до момента их встречи с Абрахамом Трапсом, и попробую узнать у Лакиша, как продвигается расследование у канцелярии. Вряд ли он будет делиться с тобой такой информацией», — с сомнением заметил Равери. «Вряд ли», — устало кивнул Шандер. «Но если я найду что-нибудь, что можно будет предложить взамен». В дверь конторы постучали. Драконит крикнул: «Входите». И на пороге появился мальчишка. Это был обычный уличный оборвыш, на вид не старше 10 лет. Босоногий, в подвернутых холщовых штанах и растянутом мужском свитере, также подвернутом и подвязанном куском бечевки. На голове у мальчишки была выцветшая и рваная, с треснувшим козырьком, кепи морского пехотинца. Бледно-голубые глаза на чумазой физиономии с интересом обижали всех присутствующих, и не без некоторого нахальства остановились на сыщике. «Вы будете господин Шандер?» «Я. У меня для вас послание». «Давай». Мальчишка подошел к столу и положил перед Лаёшем листок с отпечатанным на машинке текстом. «Милостивый государь, из газет мне стало известно, что у вас оказались вещи Джима Харна. Мы с Джимом были давними приятелями, и мне бы хотелось сохранить память о нем. Если при старине Хорне были какие-то деньги, можете оставить их себе в качестве компенсации за беспокойство и как подтверждение моих честных намерений. Простите за такой способ связи, но и у меня, и у Джима были в прошлом кое-какие проблемы с законом, поэтому я посчитал лучшим не являться лично, чтобы не компрометировать ваше агентство таким визитом. Вещи можете передать с мальчиком. С уважением». «Интересно», — Шандер осмотрел листок со всех сторон, но подписи не было. Потом посмотрел на мальчика. «Кто дал тебе письмо?» «Мужик какой-то», — пожал плечами оборвыш. «А где?» «Возле петуха и колокола. Это паб, всего 4 квартала отсюда», — пояснил Равери Виоле. «А куда он потом пошел?» «Да никуда», — мальчишка поддернул край выбившегося из-под бечевки свитера. «В паб зашел. Сможешь его описать?» «Ну, здоровый такой, красномордый, с бакенбардами, брови сросшиеся. Еще что-то?» «А что мне за это будет?» — поинтересовался мальчишка, со скучающим видом рассматривая потолок. «Лови», — Муримур кинул ему монету. «Другое дело, у него на пальцах карты». «Карты? Ага, масти. Трое мужчин настороженно переглянулись. Мадемуазель Лин не спросила, что это за карты на пальцах. «Тюремные татуировки», — задумчиво произнес Шандер. «Впрочем, письмо как раз этого не скрывает. Значит, так», — сыщик достал из кармана и продемонстрировал мальчику еще одну монету. «Скажи этому господину, что вещи покойного Харна мы можем отдать только тому, кто точно опишет, какие это вещи. Если не хочет приходить, пусть позвонит, или снова пришлет тебя, с описанием». Оборвыш ухмыльнулся, схватил монету и вмиг исчез за дверью. «Абикуа, а у этого Харна были татуировки на пальцах?» — поинтересовался Равери. «Нет», — уверенно заявил Муримур, — «ты мог и не заметить. Я видел его руки, когда он отдал мне бумажник. Руки как руки, безо всяких там мастей». «Ну, это еще ни о чем не говорит», — отозвался из-за своего стола прихлебывавший кофе Лаеш. «Может быть, Харну не сделали наколок, а его приятель, возможно, рецидивист со стажем. Всякое бывает. Вот только зачем было печатать письмо на машинке, чтобы нельзя было узнать отправителя по почерку», — предположил Равери. «Но если отправитель не хотел, чтобы я узнал его почерк, стало быть, я знаю этого отправителя». Некоторое время в конторе молчали, размышляя над словами Шандера. Звонок телефона, внезапно прозвучавший в этой тишине, показался чересчур резким и громким. Виола потянулась было к аппарату, но Лаеш покачал головой и ответил сам. «Господин Шандер, слушаю. Мальчик передал мне ваш ответ. Я не знаю, какие вещи были у Джима в момент гибели, но я хотел бы забрать их все. Я могу отдать вещи либо тому, кто подтвердит свое родство с покойным, либо тому, кто точно опишет эти вещи. Вы должны понимать, что такую претензию необходимо чем-то подтвердить. Я могу подтвердить ее финансово. 100 крон будет достаточно?» «Нет, понимаю». 500, не уверен, что понимаете. 1000, милостивый государь, я ведь вполне доходчиво объяснил, как обстоит дело. Это вовсе не вопрос денег, вопрос принципа. Что ж, это ваш выбор. Шандер еще секунду-две вертел в руках замолчавшую трубку, потом аккуратно положил ее на рычажки телефона. «Все интереснее и интереснее. За вещи покойного Харна только что предложили 1000 крон. Абикуа хмыкнул. Равери нахмурился. Виола, снова занявшаяся папками с документами, удивленно посмотрела на Лаеша. 1000 крон за старый бумажник? В том-то и дело, что звонивший предложил 1000 крон, не зная, что именно попало к нам в руки. «Не нравится мне это», — заявил Драконит. «Мне тоже», — присоединился Вути. Шандер молча встал, подошел к их сейфу и открыл его. Покопавшись внутри, сыщик извлек продолговатую шкатулку из потемневшего дерева, поставил ее на свой стол и откинул крышку. Внутри на зеленом потертом бархате лежали два массивных 9-зарядных револьвера с граненными стволами. Сыщик еще раз заглянул в сейф и достал шкатулку поменьше, с патронами. «Абикуа, механик пока что отменяется. Я сейчас съезжу к Харрису, куплю что-нибудь для мадемуазель Ленни». «Что происходит?» Виола непонимающе смотрела, как Муримур с мрачным видом взял один из револьверов и принялся заряжать его. «Если человек с тюремными татуировками предлагает 1000 крон за нечто, чего он даже в глаза не видел, у этого человека должен быть очень веский повод назначать такую высокую цену. Значит, обладание этим предметом для него куда важнее денег. Значит, он не остановится ни перед чем, чтобы заполучить желаемое», — спокойно пояснил Равери. Драконит извлек откуда-то из-под крышки своего стола и положил перед собой двуствольный обрез охотничьего ружья. «Мадемуазель, вы умеете стрелять?» — поинтересовался Шандер. «Стрелять, стрелять, я не буду стрелять в человека». Виола, побледнев, отступила на шаг. «А я вас об этом и не прошу, но хотя бы в воздух, для острастки, вы сможете выстрелить. Многим такого намека будет вполне достаточно. К тому же на выстрел обязательно сбегутся констебли». «Я никогда не держала в руках оружие», — призналась мадемуазель Ленни. Лаеш вздохнул, прилаживая на пояс найденную в одном из ящиков стола кобуру. «Не страшно, Вути вас научит. Я куплю для вас что-нибудь из дамских моделей, маленькое и не слишком тяжелое, чтобы помещалось в сумочку». В дверь забарабанили. Равери и Абикуа среагировали моментально, взяв на прицел вход, но Шандер предупреждающе поднял руку. В дверь забарабанили снова, и знакомый голос громко позвал. «Лаеш, какого лешего? Вы тут, Лаеш?» Обрез Драконида и револьвер Муримура тут же исчезли, словно их не было. Сыщик подошел к двери и открыл. На пороге стоял сюретер Лакиш в сопровождении пары констеблей. «Добрый день, господин сюретер. Какой там, Лакиш, не дожидаясь приглашения, вошел. Констебли втиснулись следом. Один из них настороженно посмотрел сперва на драконида, с карандашом в руке склонившегося над каким-то листком с заметками, затем на Муримура, наполовину скрытого развернутой газетой. Что-то случилось. Случилось. Сюретер остановился в центре помещения, медленно обвел взглядом весь состав зеленой лампы. «Приветствую, господин Текая, господин Вути, мадемуазель, мадемуазель Виола Энне», представил девушку Лаёш, «наша новая секретарша, очень приятно, господин Шандер, мне нужно, чтобы вы поехали со мной». «Когда?» «Сейчас», Лакиш с такой силой стиснул свою трость, что побелели костяшки пальцев. Шандер с интересом смотрел на это. Господин Сюретер явно был в бешенстве, что с ним случалось крайне редко. «Куда мы едем?» «В особняк советника Иштукальва». Видя, как на глазах мрачнеет лицо сыщика, Сюретер с недовольной гримасой кивнул. «У нас еще один труп». Глава 7. За миг до смерти. Господин советник Теодор Иштукальва в ширину был больше, чем в высоту, и походил на типичного добряка-повара. Щечки-яблочки, нос картофелиной, абсолютно лысая голова и большие оттопыренные уши. В его внешности было на первый взгляд даже что-то трогательное и беззащитное, и казалось странным, почему этот человек одет не в белую куртку и колпак, а в строгий серый сюртук. Но стоило чуть внимательнее присмотреться, и можно было заметить, что в маленьких щелочках глаз советника кроется взгляд отнюдь недобрый, но цепкий, холодный и расчетливый, что его губы над тройным подбородком навсегда изогнула гримаса пренебрежения, стерев даже саму память о добродушной улыбке, и что единственное блюдо, которое страстно любит готовить этот повар, его недруги в собственном соку. Советник сидел за огромным письменным столом, сделанным из дерева кити и стоившим целое состояние, и нетерпеливо барабанил короткими толстыми пальцами по столешнице. Если смерть дочери и произвела на него какое-либо впечатление, внешне это никак не отразилось. Галстук был аккуратно завязан и сколот булавкой с крупным алмазом, еще более крупный алмаз блестел в массивном перстне на мизинце правой руки. Не забыл советник и про петличку. Ее украшала веточка сирени. Такие веточки выпускали только несколько городских аптек, чтобы навсегда запечатлеть цветок на пике его красоты, требовались продолжительные сложные манипуляции и выдержка в нескольких специально подобранных составах. Вечно цветущая мертвая красота – последний писк моды у высшего света города. Господин советник, если вы не намерены позволить нам осмотреть тело и место происшествия, зачем тогда вы звонили в канцелярию? Лакиш сидел в кресле для посетителей, положив на колени свою трость. Лаёш, которому кресло не предложили, стоял чуть позади сюретера. Звонил не я, а жена. Голос у Теодора Иштукальва был низким, басовитым, будто вдруг заговорила пустая бочка. «Я же вовсе не уверен, что ваше присутствие здесь необходимо». «Почему?» — позволил себе включиться в разговор Шандер. Советник бросил недовольный взгляд на сыщика и поинтересовался у Лакиша. «Для чего здесь он?» «Господин Шандер, мой независимый консультант». «Консультант? Именно так. Проныра и ищейка», — без обиняков буркнул Иштукальва. Сюретер улыбнулся, так мог бы улыбаться волк, ненароком демонстрируя клыки. «Это наша работа, искать и находить». Советник поморщился, пожевал губами, но промолчал. Потом, поразмыслив, спросил: «Вы считаете, это было убийство? Я должен сначала произвести осмотр. Невозможно делать какие-либо выводы только на основании услышанного. Могу лишь заверить вас, что все процедуры будут выполнены в соответствии с законом и максимально деликатно. Я захватил с собой своих лучших констеблей, дуболомы», — прокомментировал советник. Глаза Лакиша недобро полыхнули. Сюретер чуть склонил голову на бок, словно ему вдруг стало страшно интересно повнимательнее рассмотреть собеседника. Щелочки заплывших глазок господина Теодора встретились со взглядом Лакиша. Толстые пальцы перестали барабанить по столу. Советник вдруг заерзал в кресле, отвел взгляд и нехотя пробасил: «Я буду присутствовать при осмотре. Я буду решать, станут ли ваши констебли обыскивать комнату Беатрис, и что именно там можно будет обыскивать, а что, нет. И я буду решать, как именно поступить с найденным, если вы, разумеется, что-либо отыщете». «Разумеется, господин советник», — голос Лакиша был спокойным и даже вкрадчивым, однако господин Иштукальва заерзал в кресле еще сильнее. Потом с трудом поднялся и прошел к двери, но не главной, через которую слуга провел гостей в кабинет, а к небольшой боковой, ведущей во внутренние покои дома. сюда. Покой Беатриса Штукальва запросто могли бы включить в себя 2-3 домика из тех, в которых ютилась городская беднота. В особняке, в плане похожем на букву «Ш», дочь советника имела в своем распоряжении левое крайнее крыло, с окнами на восток и юг, и с видом на ухоженный парк имения. Центральное крыло занимала супруга господина Теодора, а правое крайнее – он сам. Тело обнаружила горничная, когда утром явилась разбудить молодую госпожу и помочь ей одеться к завтраку. Беатриса Штукальва утонула в собственной ванной, и если бы не звонок истерически рыдающей матери в канцелярию, ни Лакиша, ни Шандора не было бы сейчас в поместье. Вопреки самоуверенному тону и категоричным заявлениям, сделанным в кабинете, господин Теодор не вошел в ванную комнату. Он остался в спальне, остановившись в нише окна и рассеянно разглядывая лужайки своего парка. Лакиш наполовину прикрыл за собой дверь, и тут же услышал тихий шепот Лаиша. «Вы думаете, этот случай связан со смертью мадемуазель Санду? Я пока ничего не думаю. Но две девушки из высшего света, погибшие за одну неделю, это уже многовато. И я хотел бы сразу узнать, если между их смертями есть что-то общее. Мятное печенье?» Лакиш покосился на дверь. Советник теперь расхаживал по спальне, под грузными шагами поскрипывали доски пола. «Именно», — кивнул сюретер. «Вы не хотите рассказать подробнее?» «Непременно. Когда закончим здесь? Сколько времени вам нужно?» «Не больше 5 минут. Вы можете пока занять господина Иштукальва?» Лакиш вышел в спальню, и до Лаиша донесся его спокойный голос, задававший какие-то уточняющие вопросы. Затем тихо прожужжал электрический звонок. Кто-то нажал на кнопку, и теперь в комнатах прислуги в мансарде должен был заливисто звенеть колокольчик. Видимо, в спальню вызывали горничную, обнаружившую тело. Шандор опустился на одно колено возле огромной бронзовой ванны. В ней все еще была налита вода, а под водой, сантиметрах в 10 под поверхностью, лежало обнаженное тело Беатрис с широко раскрытыми глазами. Лаёш легонько провел пальцами по бортику ванны и ощутил корочку, оставленную мыльной пеной. Затем положил на бронзу ладонь и некоторое время прислушивался к своим ощущениям, прикрыв глаза, но металл оставался холодным и совершенно безучастным. Вздохнув, сыщик снял пальто и сюртук, положил их рядом с собой на пол. Затем аккуратно подвернул рукав рубашки и опустил руку в воду, остановив ладонь в 2 миллиметра от тела. Вода была холодной, и по коже тут же побежали мурашки. Глаза сыщика, как прежде на причале, быстро мутнели. Голова склонилась на грудь, тело начало бить мелкая дрожь. Шандор дышал глубоко и при этом очень часто, как будто с каждым вдохом силился, но все никак не мог набрать достаточно воздуха. Дрожь стала сильнее, глаза закатились вверх, он невольно подался вперед, и ладонь, скользившая под водой над телом погибшей девушки, коснулась трупа. Шандор отдернул руку так резко, словно ванну вдруг заполнил кипяток, и отпрянул назад, неловко плюхнувшись на пол. По счастью, в спальне в этот момент господин Теодор за что-то распекал явившуюся на вызов горничную, и всплеск воды за прикрытой дверью или не услышали, или не обратили на него внимания. Судорожно сглатывая, Лаёш сидел на полу, бессмысленно рассматривая мокрую руку. Мелкая дрожь, сотрясавшая Шандора, отступала понемногу, будто нехотя. Потом он медленно поднялся, взял лежащие на этажерке возле ванны полотенце и тщательно вытер с кожи холодные капли. Отвернул рукав рубашки, надел сюртук и пальто, и лишь после этого решился снова взглянуть на тело. Темные глаза сыщика несколько мгновений всматривались в безжизненные глаза мертвой девушки. Наконец, Лаёш тихо произнес: «Мне очень жаль». Дверь в ванную комнату открылась, внутрь заглянул Лакиш. «Господи Шандор, я собираюсь допросить горничную. Не желаете послушать?» А парни тем временем займутся осмотром помещения. За спиной сюретера маячили его секретарь и 4 немолодых констебля с серьезными сосредоточенными лицами. Позади них, в нише окна, стоял советник с недовольной гримасой на лице. «Что скажете?» Из-за шума колес кэба по булыжникам мостовой собеседникам приходилось наклоняться друг к другу практически вплотную. После осмотра покоев Беатрисы Штукальва сюретер отправил обратно в канцелярию констебли и секретаря. Констебли, дождавшиеся труповозку, забрали с собой тело погибшей. Секретарю было поручено доставить прямо в кабинет Лакиша изъятые дневники и письма. Когда господин Теодор попытался возражать, сюретер отвел его в сторону, и с минуту или две что-то тихим шепотом объяснял на ухо. Лаёш подозревал, что Лакиш прибег к своему главному аргументу. Рассказал о деле Санду. После этого удивленный советник уже не возражал ни против изъятия бумаг, ни против вскрытия, ни против того, чтобы Сюретер прямо из его кабинета позвонил доктору Гершу и попросил того немедленно приехать в морг канцелярии. «Скажу, что это точно мятное печенье», — Лакиш хмыкнул. «Это я и так знаю. Значит, я вам не нужен», — попытался устало пошутить Шандер. «Не забывайтесь. Вы можете сказать, тут было то же самое, что на пристани». Сыщик задумался. Потом отрицательно покачал головой. «Нет, похоже, но не совсем то же самое. Девушка съела мятное печенье незадолго до смерти, съела его немало, но не так, как мадемуазель Санду. Та словно обезумела. А тут, ну, я бы сказал, что так можно есть печенье за чаем, или за бокалом вина». Горничная сказала, что госпожа велела приготовить ванну около 11 часов вечера, и подать в комнату чай и терновую настойку. Но никаких сладостей она не заказывала, напомнил Сюретер. «Значит, сладости были уже у нее», предположил Лаёш. «В дом ничего не доставляли, из кухни в тот день в комнату госпожи ничего не приносили. Бросьте, Гарольд, вы ведь не хуже меня понимаете, что это мятное печенье не пекли в доме. Ну а касательно того, что в дом ничего не доставляли, уверен, любой из слуг или домочадцев и штукальва знает не один способ пронести что-нибудь в дом или из дома, и так, чтобы про это не узнали другие». «Согласен», Лакиш задумчиво барабанил пальцами по набалдашнику трости. «Что-нибудь еще?» Шандер, скрестив руки на груди, какое-то время молчал, будто раздумывая, говорить или нет. Потом спросил: «Давайте сначала вы мне расскажете, что показало вскрытие Эвелины Санду. Кстати, кто его проводил?» «Доктор Хаим Герш», Лакиш усмехнулся, видя, как удивленно вскинулись брови сыщика. «Да, я решил не рисковать. И что сказал достопочтенный доктор?» «Что с большой вероятностью в печенье было какое-то вещество, но какое именно, установить не удалось. Возможно, в этот раз нам повезет больше, все-таки прошло не так много времени с момента смерти. К слову, вы совершенно правы, Эвелина Санду словно обезумела. Она съела столько этой дьявольской выпечки, что ее начало рвать как раз тогда, когда она изображала из себя запутавшуюся в сетях русалку. То есть, Лаёша шарашенно потер шрамы на своей переносице. То есть она сама это с собой сделала, задушилась в сетях и одновременно захлебнулась. Что было первично, в общем-то уже не важно. Действительно, уже не важно, задумчиво откликнулся сыщик. Сюретер покосился на него, затем легонько ткнул набалдашником трости в бок. «С каких пор вы стали ходить при оружии?» «Что?» – рассеянно отозвался Шандер, все еще погруженный в свои мысли. «Я спрашиваю, какого лешего вы нацепили кобуру? К слову, что у вас там? Девятизарядный даву. Насколько мне помнится, законы не запрещают иметь личное оружие. Вы кого-то боитесь?» «Нет, я просто предусмотрителен». «Ну-ну», Лакиш отвернулся к окошку. Кэп, выбравшись из квартала Сен-Бери с его безлюдными бульварами и прячущимися среди огромных парков особняками, теперь катил по улочкам дубового холма, вдоль которых тесными рядами выстроились трехэтажные домики под островерхими черепичными крышами. «Надеюсь, что ваша предусмотрительность не имеет никакого отношения к нашему делу.